Название этого броненосца — монитор, то есть вестник, стало нарицательным. Так по сей день называют целый класс артиллерийских кораблей, низкобортных, мелкосидящих, но мощно вооруженных. Они с начала 20 века не применяются в морских боях, но незаменимы при атаке береговых укреплений. Особо популярны речные мониторы, основа множества речных флотилий середины 20 века. Наконец, Север перевооружил свою армию казнозарядными, по тому времени рекордно скорострельными винтовками. Разгром Юга к 1865-му оказался поистине делом техники. Правда, ныне СГА, вопреки собственному былому опыту, придают сырью, мягко говоря, изрядно преувеличенное значение. Скажем, их политика в районе Персидского залива всецело обусловлена желанием полностью контролировать тамошние, крупнейшие в мире, залежи нефти. Да и внутри страны на углеводородной почве творится немало чудес. Так нынешний президент с момента воцарения добивается неограниченной добычи в арктическом заповеднике, на чем уже потерял немалую часть своей репутации. Президент Обама не развивает идею Буша, но и не остановил работу по ней. Но американцы активничают вокруг сырья в основном при правлении республиканцев, более консервативной из двух основных партий. Демократы больше внимания уделяют промышленности, а в последнее время и технологиям повыше. Так интернет развился в основном при президенте Клинтоне под прямым надзором вице-президента Гора. Нынешнюю же галопирующую нефтяную конъюнктуру многие эксперты прямо связывают с тем, что основные капиталы президента Буша и вице-президента Чейни вложены в компании, торгующие ближневосточной нефтью. Взаимопроникновение бизнеса и политики началось не в России. Кроме того, СГА заботится о поставках зарубежной нефти в основном из военных соображений. Внутриамериканские залежи, весьма немалые, хотя и уступающие не только саудовским, но и российским, считаются резервом на случай большой войны, всерьез угрожающей морским перевозкам или очередной блокады вроде последствий войны судного дня. Крупнейшие промыслы на основной территории СГА, прежде всего в Оклахоме и Техасе, хотя и законсервированы, но могут возобновить добычу в считанные дни. Но в мирное время стратегические резервы не тратят. Зато активно разрабатываются подводные месторождения в Мексиканском заливе. В случае войны они куда уязвимее сухопутных, так что есть смысл осваивать и даже исчерпать их в мирное время. Прочие неэнергетические виды сырья СГА также предпочитают закупать за рубежом, хотя и располагают немалыми собственными ресурсами. Собственно, по числу элементов таблицы Менделеева, рентабельно извлекаемых из собственных недр, СГА уступают разве что СССР, а нынешнюю Россию, пожалуй, даже несколько превосходят. Как видим, СГА и сегодня вполне могли бы стать великой сырьевой и даже великой энергетической державой, но предпочитают искать свое величие на других путях, порою бесспорных, вроде первенства в информационных и других высоких технологиях, порою сомнительных, вроде стремления навязывать свою волю всему остальному миру, что, как показывает многовековой опыт, всегда оборачивалось навязыванием воли всего остального мира. Но в любом случае простейший сырьевой путь к величию их не привлекает. Суслов против Косыгина. У нас уже была эпоха сырьевого великодержавия. Завершилась она немногим легче, нежели в Южной конфедерации в 1865-м. Я описал эту эпоху еще в 1996-м в статье «Кто виноват?». Здесь приведу лишь краткое изложение. Глубинные причины невозможности коммунистического централизованного управления экономикой целого государства установлены только в 1970-е годы. Я кратко описал их в статье «Коммунизм и компьютер» Компьютерра номер 20 за 1996 год. Но интуитивно невозможность ощутили, как только СССР, выкарабкавшись из послевоенной разрухи, добрался до уровня сложности, в полной мере проявляющего эти причины. В 1950-м по инициативе Сталина открылась дискуссия об экономических последствиях социализма. В других тогдашних научных спорах выступление самого Сталина закрывало тему. Скажем, в дискуссии о проблемах языкознания после сталинской статьи единственной обсуждаемой темой осталась гениальность вождя. В данном случае, если не гениальность, то по меньшей мере научная проницательность налицо. Иосиф Виссарионович Джугашвили доказал, Николай Яковлевич Марр совершенно зря подыскивал своей теории происхождения языка марксистское обоснование. Марксизм не подменяет данные конкретных наук и не восполняет отсутствие таких данных. Поскольку отсутствие, собственно, лингвистических опор у теории Марра было давно доказано, статьи Джугашвили оказалось и впрямь достаточно для признания этой теории научно несостоятельной. К сожалению, в нескольких других научных дискуссиях той эпохи позицию Джугашвили не учли, и однажды в биологии политические доводы послужили веской гирей на чаше весов. По счастью, в более точных науках, от физики до вычислительной техники, политика не сказалась на решениях ни самих ученых, ни организаторов их работы. Здесь же случилось иначе. Экономические его труды и прочие спорщики восприняли всего лишь как очередное мнение опытного практика, подлежащее дальнейшему теоретическому разбору. Всесильные органы внутренней охраны не дремали. Двоих участников дискуссии арестовали и осудили. Но, по тем временам, баснословно легко. Всего на 5 лет лагеря общего режима, с правом условно-досрочного освобождения, без поражения в правах. В пересчете на реалии брежневской эпохи, нечто вроде выговора без занесения в личное дело. Расхожая легенда. Фактически арестован в конце 1951-го, и освобожден в конце 1953-го только Лука Данилович Ярошенко за попытку опротестовать перевод из Госплана на работу в Иркутск. В те времена еще действовал принятый перед войной закон о недопустимости оставления работы по собственному желанию без санкции руководителя организации. Александра Васильевна Санина ушла из МГУ, по общему мнению, из-за несогласия Джугашвили с ее взглядами. Намеченное в Институте экономики Академии наук СССР партийное собрание с разбором взглядов ее супруга и соавтора письма к Джугашвили Владимира Григорьевича Венжера так и не состоялось. Прочие участники дискуссии, насколько мне известно, никаких осложнений, хоть как-то связанных с дискуссией, не испытали. Сталин при всех своих несомненных недостатках и сомнительных достоинствах был, как и я, марксистом, исходил из первичности экономики в решении любых общественных задач. Очевидно, он понял, серьезный, без политических заклинаний, экономический анализ накопившихся проблем – единственный шанс найти подходы к их решению. Дискуссия шла и после смерти Сталина. В конце концов, ученые пришли к выводу, необходимо, осторожно, плавно, под контролем центра, возродить рыночную экономику. План возрождения, достаточно полный и подробный для практической работы, составил в 1963-м киевский профессор Либерман. В Киевском университете он учился 1915-20 годы, но работал в старой 1919-34 годы столице Украинской ССР. Хрущев, чей опыт хозяйственного руководства был поменьше сталинского, не рискнул следовать столь сомнительному для правоверного коммуниста совету. Он предпочел централизованные рывки от целины до кукурузы, от замены отраслевого управления территориальным до разделения партийных органов на городские и сельские, от переваливания на Сталина всех грехов всей компартии до обещания построить коммунизм за 20 лет. План, разработанный советскими экономистами, стал исполнять Косыгин в октябре 1964-го, сменивший Хрущева на посту председателя Совета министров. На двух последовательных пленумах ЦК КПСС в 1965-м он продавил постановление о введении элементов рынка в промышленности в марте и сельском хозяйстве в сентябре. Оценка производства по прибыли, материальное стимулирование, право оптовой торговли, прочие естественные экономические меры сработали. Восьмая косыгинская пятилетка стала единственной за всю историю СССР, выполненной по всем основным показателям. Увы, Косыгин унаследовал всего одну из двух хрущевских должностей. Партию возглавил Брежнев. Правда, на 24-м съезде КПСС доклад председателя Совета министров впервые с ленинских времен был больше доклада генерального секретаря. Но высшая власть все же принадлежала партии, а не сформированному ею правительству. Коммунистические идеолухи во главе с секретарем ЦК по идеологии Сусловым были против любых реформ. Их поддержали возрожденные после ухода Хрущева отраслевые министерства. Особо бурным стало давление после легендарной пражской весны 1968-го. Вот, мол, к чему приводит послабление. К попытке строить социализм с человеческим лицом. Насколько можно видеть сейчас, пражская весна была первой попыткой применения технологии, впоследствии получившей название «бархатная революция» в конце 1980-х и «цветная революция» в 2000-х. В конце 1973-го, вследствие войны судного дня, катастрофически подорожала нефть. Открытое в 1960-х Самотлорское месторождение в непролазных болотах на севере Сибири внезапно превратилось из гиблого места, нерентабельного для промышленного освоения, в золотое дно. Пока невозможность централизованного управления была очевидна, Брежнев вынужденно поддерживал Косыгина. Теперь же дырки в экономике легко затыкались пачками нефтедолларов, и высшая партийная власть повернулась к хозяйственникам спиной. Очередные постановления ЦК и Совета министров, партийная дисциплина обязывает, последовательно отменяли все достижения предыдущих лет. Материальные стимулы превратились в обязательные подачки, зависящие от чего угодно, только не от результатов собственной работы. Государство верстало планы независимо от реальных возможностей предприятий. Робкие попытки свободной оптовой торговли вновь сменились централизованным распределением едва ли не каждой гайки. Рецепт Либермана вполне осуществил только Дэн Сяопин. Ему удалось пережить своих Сусловых. Не зря его зовут отцом китайского чуда. СССР же до поры до времени не замечал собственного застоя. Нефть покрывала затраты на импорт пристойно сшитых костюмов и нормально работающих станков. Разве что особо сложную технику нам не продавали. Холодная война не прекращалась. Зато в рамках той же холодной войны мы щедро снабжали оружием потенциальных союзников по всему миру. Увы, по закону Саймона нефть подешевела уже в начале 1980-х. Пришлось возвращаться к косыгинским мерам. Горбачев до конца 1986-го не сказал ничего, чего не было бы в докладе Косыгина в 1970-м. Но времени уже не было. Действовать пришлось в пожарном порядке, и стройный рецепт Либермана сменился хаотическими рывками, приведшими к обвалу. Та самая нефть, которая могла смягчить тяготы перехода к рынку, стала проклятием страны.